На этом остановиться вздохнула. И Брюханов не сразу заметил ее исчезновение. Он знал, что теперь ему уже не заснуть, и сел к столу. Сейчас его больше всего интересовал Николай. «Вот так», — подумал Брюханов, — «без примитивной власти и науку вперед не продвинешь». Что ж, в чем-то он, несомненно, прав. А, возможно, и вообще прав. Но от этого ведь не легче решать, что и как. Уже в окне резко обозначилось морозное февральское утро, когда он неожиданно и твердо подумал, что директором может быть назначен только Николай Дерюгин и никто больше. Он неприятно удивился тому, что столько раздумывал о вполне ясном вопросе. Талант нельзя ничем заменить. И это безоговорочная истина. А сам он просто одрях и пытался отсрочить и оттянуть то, что требовало незамедлительного и ясного решения. В конце концов, Николай не пропадет и не потонет. А вот науке будет нанесен ущерб, и большой. Ведь сейчас побеждает тот, кто вырывается вперед. Брюханов энергично потребовал у Тимофеевны крепкого чая, выпил и прямо в кресле вздремнул. А через день приказал составить и подписать на Николая Дерюгина представление, согласовав его предварительно в ЦК. Когда же через неделю многие члены коллегии министерства и товарищи из ЦК, не те, с которыми он обговаривал этот вопрос, а другие, высказались против кандидатуры Дерюгина, Брюханов даже в первый момент растерялся. После продолжительного раздумья и консультаций с нужными людьми у него по частям начала складываться кое-какая картина. Сам Дерюгин был здесь даже и ни при чем. Просто после смерти Лапина активизировалась вечно враждующая с ним школа академика Стропова. И теперь Брюханов это понимал. Дело шло ни много ни мало о том, чтобы вообще прихлопнуть целое направление в науке, основываясь на его якобы бесперспективности. Размышляя, Брюханов решил еще раз посоветоваться с Муравьевым, и скоро тот уже сидел в своем привычном кресле напротив Брюханова, сильно поседевший за время совместной долголетней работы, но такой же худощаво подтянутый и элегантный в своей серой паре. «Собственно, не вижу ничего удивительного, Тихон Иванович», — сказал он наконец. «Тех, кому очень везет в жизни, не очень-то любят. Одаренность, талант вы тоже относите к понятию «везет»?» «Несомненно. Пожалуй, именно это самое большое везение в жизни. Только оно выпадает крайне редко. Не украсть, не отнять. Причем здесь обыкновенные люди. Они просто защищаются». «Так, все по полочкам. Во всем система. А если с точки зрения интереса дела и науки, Павел Андреевич? Вы муж многоопытный, вот и прошу вас высказать свое суждение». Легкая улыбка летучей тенью тронула подсохшее лицо Муравьева. До сих пор разговор шел в дружеском, доверительном, шутливом тоне. Но вот теперь точно определено направление дальнейшего хода разговора, и словно сам собой щелкнул в душе нужный переключатель. Муравьев чуть сдвинул брови, сохраняя прежнее невозмутимое выражение лица, ожидая еще большего уточнения. Он успел изучить Брюханова достаточно хорошо и знал, что у того уже есть в запасе несколько основных вариантов обсуждаемого вопроса. Что ни с ним первым и не в первый раз Брюханов именно не обсуждает, а прощупывает интересующую его проблему. И что никак нельзя точно определить, что ему уже известно, и насколько его мнение уже определилось и сложилось.